Они лишь с легким недоумением смотрели на полицейский автомобиль, приткнувшийся возле старенькой Toyota Land Cruiser Чарльза и указателя частной собственности. Посетителям вход запрещен. Полицейский приближается к Оливеру и Чарльзу, рядом с ним Френни. Эдвард в этот момент выходит из-за угла здания со своей электронной игрой в руках и динь-дилинь, динь-дилинь, ставшая на мгновение единственным звуком в мире. Ужасный стон Чарльза, вопль муки, идущий будто из глубины земли. Теперь она сидела на диване перед незажженным камином, держа в руках стакан. Ветер стучался в окна. «Я виновата. Во всем. Я виновата». Фрэнни слышала свой голос как бы со стороны, из другой комнаты. В стакане был виски, крепкий, приятный скотч, обжигающий горло, согревающий желудок. Он не смягчил удар или боль, но на время загнал их в другой отсек, и пока они там, с ней будет все в порядке. Таблетки тоже помогли, немного притупили ощущения, отодвинули осознание случившегося на несколько часов. Оливер дал их ей. Доктор дал их Оливеру, тот доктор, который на прошлой неделе облегчил боль от укусов осы, который пришел и увел Чарльза. Лицо Оливера, казалось, становилось то больше, то меньше, растягивалось и сжималось. Доктор сказал Оливеру, что после этих таблеток ей не следует пить спиртного. Канал переключился. Крошечные клочки прилипли к серебристому фюзеляжу и кожуху мотора. Пропеллер все еще вращался, но звук куда-то пропал. Потом она вновь очутилась в гостиной. От напряжения голову стянуло, будто ремнями. «Это я виновата», — повторила Френни. Оливер сидел возле нее. «Нет», — сказал он. «Да». «За детьми надо смотреть все время. Этого не понять, пока нет своих детей. Ты не виновата». Его голос доносился до нее, будто из-за стеклянной перегородки. Френни подумала, не умерла ли она. Оливер как-то странно смотрел на нее. «Может, меня задавило самолетом, но никто не говорит?» Она потянулась к его руке, но остановилась на полпути. Потом попыталась еще раз, взяла его запястье, ощутила волоски, твердые мышцы, уткнулась лицом ему в шею, почувствовала запах его кожи и крепко прижалась к нему. На камине стояла фотография самолета. Такая же фотография висела в кухне. Казалось, они были везде. Оливер, Эдвард и мать Эдварда стояли вокруг биплана и улыбались в объектив. «Я должна была остаться с ними, пойти за ними». «Я должен был закрыть ангар», — ответил он. «Где лежал ключ зажигания?» «Там нет никакого ключа, всего лишь несколько переключателей на панели. Мне никогда не приходило в голову, что он... Они...» Его голос оборвался, как затихший пропеллер, и он замолчал. Френни сделала еще глоток, поднесла стакан к лицу и вдохнула пары алкоголя. Что-то нарушилось в этом мире, как будто во Вселенной вступили в силу новые законы, а ей никто не сказал об этом. Мир теперь стал местом, где молодые люди могли погибнуть или покалечиться, просто потому что сидели вокруг стола с перевернутым стаканом посередине, где маленький мальчик мог убивать и наносить увечья, всего лишь подумав об этом. Может быть, это Оливер написал новые правила? Та шутка на стене в библиотеке, непонятные значки. Она закрыла глаза. До сумасшествия оставалось совсем немного. Только стакан виски или маленькая голубая таблетка отделяли Френни от помешательства. Ее очередь тоже наступит очень скоро. И она не знала, что отделяет ее от этого. Звон разбившегося стекла наверху напугал их обоих. Оливер вскочил и выбежал в коридор. Она последовала за ним в холл, затем вверх по лестнице, где до них донесся глухой стон, который Фрейни сперва приняла за шум ветра.